Симона Хинч?» — фыркнула она. «Я думала, она в вашей постели. Кстати, эта девица не самое ценное приобретение для порядочного человека. Ее похитили ваши тантон-макуты», — почти закричал Малька. «Прикажите немедленно освободить ее». Амур Мирбали нахмурилась, и ее пальцы перестали двигаться. «Мои люди похищениями не занимаются. А теперь у меня к вам вопрос. Почему вы от них удрали? Где вы были?» У Малька вспыхнула искорка надежды. «Не исключено, что они действовали без вашего приказа», — сказал он. «Только по собственной инициативе. Они вообще вели себя как бандиты». Она презрительно поморщилась. «Ну вот еще. А может быть, это похищение — дело рук Жакмеля? Вот вам еще один повод, чтобы его найти. В последний раз, когда она попалась ему в лапы, он с ней не особенно церемонился». Малька промолчал. У Жакмеля не было никаких причин похищать Симону. Вероятно, Амур Мирбале просто хотела его дезориентировать, чтобы побудить найти своего злейшего врага. Это было бы вполне в ее духе. Она насмешливо посмотрела на него. «Пожалуй, я дам вам последнюю маленькую отсрочку. Я вижу, вы искренне начинаете желать, чтобы Жакмеля обезвредили». «Он убил Берта Марни», — сказал Малько. Амур Мирбале улыбнулась жестокой улыбкой. «Я знаю. Зверски убил. Такой здесь обычай», — нараспев прокомментировала она. «Предателям отрезают язык». «О, жемчужина Карибского моря!» Малька испепелил Амур Мирбале взглядом своих золотистых глаз. «Избавьте меня от слежки. Пока я не найду Симону Хинч, я не уеду с Гаити, вы это отлично знаете». «Ничего я не знаю», — заявила она. «И никому не доверяю». Спорить было бесполезно. Не говоря ни слова, Малька открыл дверь. После оборудованного кондиционером кабинета воздух в коридоре с необычайно высоким потолком показался ему влажным и обжигающим. Малька не пытался убедить себя в том, что если бы Жакмель хотел убить Симону, то сделал бы это сразу, прямо в ее доме. Сев в свою раскаленную палящими лучами солнца машину, припаркованную перед зданием Министерства внутренних дел, Малька почувствовал себя как в паровой бане. Пожалуй, лучшее, что он сейчас мог сделать, это вернуться в Альранчо и там спокойно все обдумать. В вестибюле гостиницы, подойдя к конторке портье, он сразу заметил сложенный лист бумаги, который лежал в ячейке рядом с ключом от его номера. Портье вручил ему и то, и другое. С учащенно бьющимся сердцем Малька развернул записку и прочитал единственную отпечатанную на машинке строчку. «Немедленно приезжайте на радио Пакс, Джон». Голос Джона Рейли почти полностью утратил пасторскую елейность. «Жакмель вышел со мной на связь. Это он похитил вашу приятельницу. Если сегодня мы не явимся на встречу с ним, вы получите ее в расчлененном виде. Одетый в рубашку с короткими рукавами и джинсы, Рейли нервно затянулся маленькой сигарой. «Каким образом он вам об этом сообщил?» «Через своего человека. Кстати, за вами все еще следят?» Машина Тантон Макутов следовала за Малько всю дорогу от дворца.